Вечером кончил чтение отчета военного министерства, в некотором роде одолел слона. Заслушав в один день 3 доклада министров, записывает: «Вышел походить поглупевшим». Прочитать бумагу мало, надо, чтобы видели, что ее прочитал. И хотя он никому не подчинен и никого не боится, неудобно как-то оставить нижестоящих в неведении насчет того, что он думает о бумаге. Поэтому он усеивает документы пометками и резолюциями. Приносят донесений много, мыслей и слов на все не напасешься, спасают трафареты. Но среди них проскальзывает импровизация. На докладе о злоупотреблениях земских начальников пишет: «В семье не без урода». О непорядках в Керченском порту: «У 7 нянек дитя без глаза». На сообщении, что от продажи водки поступило в казну 8 миллионов рублей. «Однако...» — восклицательный знак. На докладе о забастовке железнодорожников на участке Петергоф-Петербург: «Хоть вплавь добирайся». На сообщение о забастовке в Одессе: «Милые времена». Но чувства юмора он был лишен. Это показал его анкетный лист, заполненный во время всероссийской переписи населения в 1897 году. На вопрос о звании царь ответил: «Первый дворянин». В графе «род занятий» записал: «Хозяин земли русской». Насколько банальны резолюции на официальных документах, настолько же серы и лишены оригинальности его личные дневники. Уже сам вид их, педантичная гладкость, невозмутимая нанизанность слов по веревочке, тщательная орнаментальная выписанность завитушек, загогулин в каждом слове, все говорит о том, что здесь не встретить ни своеобразия мысли, ни индивидуальности выражения. Как ровны и однообразны строки, так ровен и однообразен их смысл. Равнинность и одноцветность пустыни. С первых дней царствования, изобилующего потрясениями, почти никакого отклика на общественные веяния или события, ни одного упоминания значительных имен эпохи, писателей, мыслителей, общественных или политических лидеров, ничего о содержании или смысле своей работы. Фиксируется только сугубо личное и мелкобытовое: обед, чаепитие, прогулка, и сколько при этом подстрелено ворон, вечеринка, цвет новых обоев или диванов, приход гостей или отправление в гости. С редкой тщательностью изо дня в день регистрируется погода: дождь, снег, мороз, ветер, солнце, пек, зной. Отмечается положение барометрической стрелки. Носит обычно офицерскую форму, но иногда к министрам выходит то в черкеске с газырями и кинжалом, форма собственного его императорского величества конвоя, то в малиновой косоворотке с поясом и в широких шароварах, заправленных в сапоги гармошкой, форма лейб-гвардии 4-го стрелкового полка. Перед депутациями на банкетах произносит речи, чаще краткие, собранные воедино. Они производят невыгодное впечатление. Однажды даже власти вынуждены были оградить достоинство царя. Полиция конфисковала полное собрание речей императора Николая II за 1894-1906 годы, составленное по официальным данным правительственного вестника книгоиздательством «Друг народа». Считает себя интеллигентным человеком, но не переносит слова «интеллигент». Когда на банкете в его честь во время путешествия по западным губерниям кто-то за столом произнес слово «интеллигент», он оглянулся на сказавшего и произнес: «Как мне противно это слово!» И добавил, что прикажет Академии наук изгнать это слово из русского языка. Эпизод засвидетельствован сопровождавшим царя в поездке князем Святополк-Мирским, тогда генерал-губернатором, позднее министром внутренних дел. Читает газеты «Новое время» и «Гражданин», сборники легких увеселительных рассказов, уснащенных картинками и карикатурами Горбунова, Лейкина, Аверченко, Тэффи, с произведениями Толстого, Тургенева, Лескова, Салтыкова-Щедрина, познакомится много лет спустя в Тобольской ссылке. Пригласил однажды Горбунова во дворец для чтения в семье рассказов вслух. Чтение его показалось очень забавным. Посылал такое же приглашение Аркадию Аверченко, тот уклонился. Любил, отделавшись от трудов дневных государственных, расклеивать по альбомам фотокарточки, играть в домино, пилить дрова. Еще доставляло ему удовольствие перебираться на жительство из дворца во дворец.